29 октября 1910 года по дороге в Оптину пустынь Толстой, бегущий из Ясной Поляны, осведомился у ямщика, что это за имение слева. Оказалось, Николая Сергеевича Кашкина, давнего приятеля-беглеца. Толстому оставалось жить чуть больше недели. Старый петрашевец Николай Кашкин умрет 29 ноября 1914 года. Он будет последним из них. Кому из нас под старость день лицея торжествовать придется одному? Бывший лицеист и сын участника кампании 1812 года покинет сей мир в возрасте 85 лет под гром начавшейся мировой войны. Так замкнутся линии жизни и смерти, связующие Семеновский плац, Оптину пустынь, Ясную поляну. Так в потоке простой, немудреной жизни вдруг блеснет сокрытый в ней провиденциальный смысл. Мы будем вместе с Христом. Разумеется, не был готов и Достоевский. Как и большинству осужденных, мысль о смерти не приходила ему в голову. В противном случае, вряд ли в эти минуты он стал бы делиться с Момбелли планом сочиненной в крепости повести. Он не поверил и тогда, когда были произнесены роковые слова, и лишь приглашение на казнь убедило всех в серьезности происходящего. Священник был в погребальном облачении, последний штрих маскарада, где каждый, от платного агента до государя, славно сыграл свою роль. И хотя скромному любительству Антонелли далеко до размашистых императорских забав, некий метафорист мог бы заметить, что оба участника заслуживают равного права облечься в вывернутые наизнанку кафтаны, спецодежду паяцев и палачей. Позднее свидетели и жертвы этой инсценировки будут расходиться в деталях, называть разное количество врытых в землю столбов, путать фамилии тех, кто был к ним привязан, спорить об очередности смертных обрядов и так далее и тому подобное. Но справедливо ли требовать более точных подробностей, когда главной из них является смерть? Из всех выведенных на эшафот к исповеди подошел один Тимковский. Кашкин в это мгновение промедлил. К кресту, однако, приложились все, не исключая и Петрашевского, явного атеиста. «Мы будем вместе с Христом», — восторженно скажет Достоевский по прочтении приговора. «Горстью праха», — насмешливо и тоже по-французски отзовется Спешнев. Суждения не столь далекие друг от друга, как может показаться на первый взгляд. Предсмертный пафос Достоевского – необоротная ли сторона постигшего их последнего ужаса? Вернее, способ защиты от него столь же отчаянный, как и материалистическая усмешка Спешнева. У него еще оставалось 20 минут, чтобы подготовиться. Он не знал, что ему будет дано пережить свою смерть. Стоял мороз, 21 градус ниже нуля. Под рвущую ледяной воздух барабанную дробь над теми из них, кто назначался в каторгу, были преломлены шпаги. «И братья меч вам отдадут», — сказал Пушкин. «Братья замедлят с отдачей на 30 лет». Нынешним жертвам вернут дворянство меч гораздо быстрее, едва ли не одновременно с узниками декабря. Первую тройку уже повели к столбам. «Я стоял шестым», — говорит Достоевский. «Вызывали по трое. Куда вызывали? Да и кто может туда вызывать? Следовательно, я был во второй очереди, и жить мне оставалось не более минуты. Как сказали бы ныне, начался обратный отсчет. 3, 2, 1. Обличавший пытку, запрещаемую законом, Петрашевский, конечно, не мог предвидеть, какого рода истязания ожидает их в самом конце. Когда первых троих привязали к столбам, остальным оставалось только молиться. Бедный 20-летний Кашкин, только что вместе со всеми отказавшийся от исповеди, как уже говорилось,